Глава 175.2. Второй ордер на улучшение гильдии. Первая зачистка внутренних помещений замка была получена, плюс не было специальных квестов или целей, которые нужно было достичь в данный момент, поэтому Чжан Ян решил сосредоточиться на покупке прочных железных слитков. На данный момент у него есть 4400 свободных пустых слотов, но до сих пор занято лишь 1100 слотов. Но такого рода вещи не требовали от него, чтобы он все это делал самостоятельно, ведь цена, которую он предлагал, составляет 90 серебряных за каждый железный слиток. Хотя эта цена немного ниже, чем та, которую можно было предложить на аукционе, учитывая 20% комиссию, которая будет взиматься, игрокам было более выгодно продавать слитки в маленьком магазинчике товаров, что принадлежит Чжан Яну. Итак, единственное, что Чжан Ян мог сейчас сделать, так это сделать свою рекламу, чтобы как можно больше шахтеров узнали, что его маленький магазинчик товаров в настоящее время покупает прочные железные слитки. Тем не менее, он не мог выставить эту сделку на показ, поскольку он считался одной из самых известных звезд в игре, не имея представления о том, сколько людей внимательно следило за ним и за каждым его шагом. Если бы люди заметили это, они бы тоже стали скупать железные слитки, и это, несомненно, охватит большую часть запасов рынка. И когда количество товаров будет больше спроса, цена на прочные железные слитки будет снижаться, и прибыль, естественно, тоже. Поэтому Чжан Ян, поразмышляв об этом полдня, наконец, решил выставить прочные железные слитки на прилавок, продавая их по цене в золотой за каждый, пытаясь таким образом скрыть свои истинные намерения. В любом случае, никто достоверно не знает, сколько же прочных железных слитков он получил, потому что все продавцы будут иметь дело с Натальей, NPC с парой больших сисек, которая отвечала за покупку железных слитков у продавцов. В течение этих 3 дней также будут начисляться дополнительные 100% очков опыта, исходя из опыта, который заработали игроки. Поэтому сейчас было лучшее время, чтобы пойти и пофармить себе уровни. Итак, Чжан Ян, набрав темп, собрал Хань Инсю и с остальными. Затем они направились на первый этаж дворца кентавров, чтобы поднять уровни. Из-за огромного количества очков опыта, которые можно получить, гринда в этот период времени, Вэйянер пропустила свои уроки, в то время как сотня выстрелов и другие решили не пойти на работу, чтобы быть там, все они присутствовали на собрании. Банда подняла свои уровни после целого дня гринда, каждый из них получил, по крайней мере, по 2 уровня. К сожалению, эффекты увеличения очков опыта не могли быть наложены друг на друга. Он выбрал самый лучший эффект среди всех, ограничив всех 100% увеличением опыта на основе того опыта, что они получали, в том числе и Сунь Синьюй, у которой была небесная жемчужина. 6 из них попали в верхние строчки списка города Белого Нефрита. В настоящее время Хань Инсюй занимала первую строчку, будучи 45 уровня. Толстый Хань занимал вторую, тоже достигнув 45-го, Чжан Ян, Сунь Синью и Вэй Янер занимали 7-е, 8-е и 9-е места соответственно, все 3 были на 44-м уровне. Нарцисс с мечты была на 43-м, находясь на 14-й строке. Сотня выстрелов и бесконечный звездный свет были лишь на 42-м уровне, им не хватало совсем чуть-чуть, чтобы пополнить список. Однако если они продолжат гриндить и завтра, то определенно попадут в этот список. Хань Инсюэ и Толстый Хань в топе всего китайского региона занимали 7 и 8 места соответственно. Ночью, поскольку внутренние помещения замка обновились, Чжан Ян перегруппировал свою банду и направился прямо туда, чтобы погриндить. С уверенностью, уже однажды зачистивших данж, банда вошла внутрь с другим отношением. Без давления смерти за праведное дело, если они потерпят неудачу, они легко заново зачистили данж и убили мастера Уоллера, однако, на этот раз с первой попытки. Бог, казалось, заботился о них, и когда Вэйянер лутала тело босса, еще один ордер на улучшение гильдии был среди прочего лута. Все сразу возликовали. Вернувшись в главный город, Чжан Ян опубликовал информацию от имени своего маленького магазинчика товаров, написав: «Внимание, внимание, завтра в 7 часов вечера, маленький магазинчик товаров устроит аукцион на ордер на улучшение гильдии до 2 уровня, заинтересованные стороны, пожалуйста, приходите вместе с вашими деньгами». Информация была кратко изложена, И Чжан Ян уже получил многочисленные секретные сообщения от Искательницы Снега, Небесного Шамана и других. Все они пытались торговаться с ним, надеясь, что он продаст ордер именно им из-за их предыдущих отношений. Скромный джентльмен тоже принял участие в этой оживленной обстановке, настойчиво приказывая Чжан Яну продать ему ордер на улучшение гильдии прямо сейчас за 10 тысяч золотых монет. Чжан Ян уже опубликовал это сообщение, а потому что он не собирался брать свои слова назад, он должен был отклонить предложение Искательницы Снега и других, и, конечно же, он ответил скромному джентльмену лишь одним словом – идиот. Тем не менее количество людей, посылающих Чжан Яну секретные сообщения, стало расти, все они были гильдмастерами. Некоторые из гильдий могут быть не сильно большими, а их прогресс в прохождении подземелий может быть медленным, но многие из них очень богаты, и деньги для них никогда не являлись проблемой. Выставление такого игрового предмета, как ордер на улучшение гильдии до 2-го уровня, можно было рассматривать как очень большую рекламу. Было бы еще лучше, если бы система могла сделать серверное объявление. Поэтому все до единого полировали свои кулаки и клыки, готовясь к завтрашнему дню, чтобы заключить выгодную сделку. Становиться лучше, зачищая подземелье, это было явно не для них, но стать лучше, воспользовавшись наличными, в этом все они были профессионалами. Поэтому Чжан Ян не мог ничего с этим поделать и продать ордер непосредственно Искательнице Снега или кому-нибудь другому. Чжан Ян взял перчатки, которые получил в данже, идентифицировав их, прежде чем заменить последний предмет снаряжения 20 уровня этими перчатками. Бледные перчатки, серо-серебряные, тяжелая броня, защита, плюс 20 живучесть, плюс 48 сила, плюс 24 ловкость, плюс 8 требуемый уровень. 40 вставив драгоценный камень живучести в этот предмет снаряжения и активировав свою ауру живучести, Чжан Ян мог повысить свое значение НР до 8960 единиц, защиту до 347, а атаку в диапазоне от 816 до 868. Хотя гильдия была повышена до 2-го уровня, получение всех преимуществ гильдии 2-го уровня требовало получения 100% очков опыта гильдии. К счастью, в качестве поощрения выступали очки гильдии, и члены гильдии были очень этим воодушевлены. Более того, каждый член гильдии сможет насладиться благосостоянием гильдии, поэтому не было никаких причин для лени. Однако, чтобы набрать 100% очков опыта гильдии понадобится 10 дней или около того, так что им оставалось лишь расслабиться. Глава 176.1. Скромный джентльмен, шут. На следующее утро, когда он вошел в игру, Ханин Сюэ и остальные уже ждали его, ожидая, пока хранитель сгруппируется с ними, чтобы отправиться во дворец кентавров, чтобы, конечно же, пофармить уровни. Излишне говорить, что у них были дополнительные 100% очков опыта, однако, даже если бы и не было такого полезного эффекта, высокая плотность монстров ближнего боя отлично подходила для групповой зачистки, это место было просто священным раем для поднятия уровней. Поскольку вход в долину был очень хорошо скрыт, если вы не получите квест, который связан с этим местом, нормальный игрок не сможет найти его. Конечно, если бы игроки упали с обрыва, как это сделали Нарцисс с мечты и бесконечный звездный свет, то это была бы совершенно другая история. После целого дня гринда, каждый пропустил через свое тело вспышку золотого света, дважды, если быть точным. Они последовательно получили 2 уровня, и теперь, все они находились на верхних строчках в списке города Белого Нефрита. Среди них Ханин Сюэ и Толстый Хань получили 1-е и 2-е места в топ всего китайского региона, причем оба достигли 47-го уровня. Учитывая их невероятную скорость поднятия уровней, было естественно, что игроки китайского региона были очень удивлены таким раскладом дел. Но очень скоро, все поняли, что у них были дополнительные 100% очков опыта, которые накладывались на те очки опыта, которые они получали. Но были умники, которые поняли, что все равно что-то было явно не так, даже с учетом дополнительных 100% опыта, игрокам требовался всего лишь один день, чтобы поднять один уровень. С другой стороны, даже если бы они гриндили монстров так, словно живут последний день, им все равно потребуется 5 дней, чтобы поднять уровень. Было очевидно, что сильные игроки из списка, должно быть, нашли какой-то священный рай для гринда. Гильдмастеры изо всех гильдий не были идиотами, и, Конечно же, моментально связали Чжан Яна с получением достижения первой крови за первое убийство желто-золотого босса. Поэтому они немедленно отправили шпионов в одинокий пустынный дым с целью узнать, где находятся Чжан Ян и другие. Хотя они и могли четко видеть, что Чжан Ян и его банда находятся в землях Красного Облака, их точные координаты известны не были, игроки должны были пойти и выяснить все сами. Карта земель Красного Облака была невероятно обширной, а долина, в которой проживали кентавры, находилась очень далеко. К тому времени, как они найдут их, Чжан Ян и члены его банды уже достигнут 50 уровня и выше, и будут готовы покинуть эту часть карты. Пообедав, Чжан Ян вошел в игру около 6:30 вечера, оседлав маунта, он направился к своему маленькому магазинчику товаров, чтобы подготовиться к аукциону. В тот момент, когда он издалека заметил свой магазин, Чжан Ян увидел, как куча людей столпилась около магазинчика товаров, блуждая около входа, пытаясь засунуть свои шеи, чтобы заглянуть внутрь. Их движения и выражения показывали их тревогу. Чжан Ян, отозвав своего боевого коня, подошел к двери, чтобы заглянуть внутрь. Боже мой, его магазин был полностью забит людьми. Чем больше, тем лучше. Это означало только то, что конкуренция станет еще более ожесточенной, а аукционная цена предмета станет еще выше. Это должно было быть хорошей новостью, но тогда Чжан Ян увидел, что большинство людей, наполнивших магазин, на самом деле были членами гильдии Доминаторы, гильдейские знаки над их головами все ясно показывали. Ярость наполнила его сердце, это было просто возмутительно. По крайней мере, 90% людей, что были внутри магазина, были членами доминаторов. Для покупки ордера на улучшение гильдии каждой гильдии было достаточно отправить только одного участника для совершения сделки. Посланные тонны людей, очевидно, были здесь не ради ордера на улучшение гильдии, но ради того, чтобы устроить переполох. Поскольку настройки игрокам запрещают проходить им через твердые предметы, пока доминаторы занимали все пространство магазина своими телами, другие игроки не смогут войти в магазин. Кроме того, в черте города были запрещены ПК-сражения, все были неуязвимы, было невозможно убить других игроков, чтобы перешагнуть через их мертвые тела и попасть внутрь. С лицом, полным ярости, Чжан Ян все-таки сумел себя успокоить. Затем он подошел к людям, стоящим на обочине дороги, и спросил: «Брат, ты здесь для аукциона за ордер на улучшение гильдии?» «Да», — ответивший был человеком-заклинателем с ником «Падающий клен», — «но нет никакого способа, чтобы мы попали внутрь для участия в этом аукционе. Ёбаное дерьмо, доминаторы действительно доминируют на своем пути. Если я буду тем, кто получит ордер на улучшение гильдии, я подниму уровень своей гильдии, созову 20 тысяч игроков и буду убивать их каждый день снова и снова». Было много людей, которые показывали свое недовольство. Казалось, что эгоистичный поступок доминаторов зашел так далеко, что вызвал праведный гнев общественности. Чжан Ян ухмыльнулся в глубине своего сердца, размышляя о том, каким же презренным может быть этот скромный джентльмен, используя такие низкие методы, чтобы добраться до него. Поэтому он заговорил ясным голосом: «Все, уверяю вас, сегодня все смогут зайти в магазин. Пока вы готовы предоставить нужную сумму денег, у вас у всех будет шанс сделать ставку на ордер на улучшение гильдии». Несколько десятков людей, стоящих рядом, обратили свое внимание на Чжан Яна, с лицами, полными вопросов. Чжан Ян, рассмеявшись, взмахом руки раскрыл личную информацию о своем персонаже. Чжан Ю, расхититель гробниц, 1, друг врача, герой замка Белого Нефрита, воин кентавров, 46 уровень, человек, мужчина, воин-хранитель. Такой длинный титул. Просто потрясающе. Чжан Ю, это действительно Чжан Ю. Это невероятно. Меня просто трясет, когда я все это читаю. Не хотите присоединиться к моей гильдии? Я предоставлю вам должность вице-президента и 100 тысяч наличными в качестве ежемесячной выплаты. Люди на улице были взволнованы и возбуждены. Ха-ха-ха, скромный джентльмен, надев лицо хорошего человека, подошел к толпе и сказал: «Здесь собралась большая толпа, аукцион за ордер для улучшения гильдии принесет много денег, а я, гильдмастер Чжан Ю, собирается сделать большие деньги на этот раз. Поздравляю». Падающий клен и другие, завидев его, сразу же показали гнев на своих лицах и закричали: «Скромный джентльмен, в чем смысл этого, привел всех своих людей, чтобы забить магазин? Как мы должны войти внутрь, чтобы принять участие в аукционе. Скромный джентльмен, гордо улыбнувшись, сказал: «Ребята, вы обвиняете не того человека. Магазин предназначен для продажи вещей, и нет никаких правил о том, кто может входить или кто не может входить в магазин. И, как говорится, магазин приветствует мир. Вы говорите, что, чтобы войти в магазин, все должны получить ваше одобрение. Я скажу вам, что нельзя быть слишком высокомерными. Солнце пляжа. Каждый, кто присутствовал здесь, мог придумать лишь одно предложение, описывающее их чувства. Этот сукин сын способен не только на вопиющую лесть по отношению к себе, но и продолжает обвинять других в перешагивании через невидимые границы. На таком уровне лицемерия, его будет правильнее называть сукой, а не сыном оной». Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Некоторые люди просто любят почувствовать себя умными, но на самом деле, они просто болваны». Хотя Чжан Ян не назвал конкретного имени человека, о котором он говорил, но скромный джентльмен уже осудил себя за эту тему, поэтому он, ухмыльнувшись, сказал: «Чжан Ю, позволь мне кое-что тебе сообщить. Этот ордер на улучшение гильдии до 2 уровня может быть продан только и только мне, а также ХМПФ. Если ты откажешься от моего тоста, то ты будешь вынужден пить штрафной». Он поднял левую руку, показывая свои 5 пальцев, а затем сказал: 500 золотых. Если ты осмелишься назвать цену более высокую, чем это, отныне, ХМПФ, клиенты, которые находятся в твоем магазине сейчас, будут приходить сюда каждый день, и прибыль от твоего бизнеса будет равняться нулю». Падающие клены и остальные пришли в ярость еще до того, как Чжан Ян успел что-либо сказать. Они шагнули вперед, проклиная скромного джентльмена за то, что он бесстыдный гильдмастер, такой отброс. Чем больше они проклинали его, тем счастливее он становился. Этот сучонок родился мазохистом и чувствует зуд, когда его никто не проклинает. Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Джентльмены, не стоит утруждать себя спором с таким, как он, ставя себя на один уровень с ним. Чжан Ю, давай посмотрим, как долго ты еще сможешь сохранить эту улыбочку на своем лице. Теперь тебе лучше поторопиться и подготовиться к аукциону. Ты ведь не возьмешь свои слова назад и проведешь аукцион сегодня, не так ли? ТЦ, иначе завтра это будет на первой полосе». Смеялся скромный джентльмен. С каждым прошедшим мигом он гордился собой все больше и больше. Ранее он был обманут на десятки тысяч золотых монет Чжан Яном, и это сильно беспокоило скромного джентльмена, сделав его жизнь с тех пор несчастной. Если он может отплатить за эту услугу как можно более безжалостно, как он может спокойно спать до конца своих дней? Глава 176.2. Скромный джентльмен, шут. Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Лицемер, какой позор, как много может знать лягушка, постоянно живущая на дне колодца. Нельзя говорить с летними насекомыми о льде». Скромный джентльмен был спровоцирован, поэтому он ответил: «Ублюдок, что за чертовы идиомы?» Поскольку он был очень слабо культурно развит, он ненавидел людей, которые больше всего любили использовать идиомы и стихи. Чжан Ян, еще раз улыбнувшись, сказал: «Когда у тебя в будущем появится свой собственный земельный участок, ты поймешь, как по-идиотски ты сегодня поступил. Словно шут, сделавший для меня большое и развлекательное шоу, которым я смог насладиться. ХМПФ, тогда смейся, сколько хочешь, пока ты еще можешь. Потому что потом, ты сможешь лишь плакать столько, сколько ты захочешь», — гневно ответил скромный джентльмен. Чжан Ян покачал головой. Он сразу же открыл меню настроек своего земельного участка и вошел в меню настроек своего маленького магазинчика товаров. Он мог управлять своим магазином из любой точки, сколько он этого хочет, лишь доступ к хранилищу, проверка склада магазина и мониторинг торговой ситуации магазина требовал, чтобы он лично находился в магазине. Войдя в настройки черного списка маленького магазинчика товаров, Чжан Ян выбрал раздел черного списка «Гильдии». После того, как он ввел название доминатора в окно ввода, он, улыбнувшись, заговорил со скромным джентльменом: «Стань свидетелем великой магии, которую я собираюсь показать тебе». «Что?» Скромный джентльмен только начал было говорить, но внезапно понял, что люди, которых он оставил стоять в магазине, появились в 10 метрах от входа в магазин. Лица членов доминаторов выражали растерянность, они не имели ни малейшего представления о том, каким чудесным образом они были телепортированы из магазина. Некоторые из них попытался вернуться в магазин, но в тот момент, когда они сделали первые шаги в магазин, были мгновенно отброшены, словно перед ними была какая-то невидимая стена. «Босс, члены доминаторов сразу же стали посылать скромному джентльмену секретные сообщения, говоря, я больше не могу попасть в магазин. Система пишет, что мне отказывают в приеме в качестве посетителя магазина маленьких товаров. Босс, босс, босс». Подобные секретные сообщения были получены и прочитаны скромным джентльменом. В одно мгновение, лицо скромного джентльмена стало ужасно бледным. Неудивительно, что Чжан Ян был совершенно бесстрашен по отношению ко всем его действиям и словам. Таким образом, владелец земельного участка обладал правом изгонять гостей. Скромный джентльмен раньше никогда не обладал своим земельным участком, думая, что предприняв такие действия, он сможет сильно помешать Чжан Яну. Но теперь, все его усилия были попросту потрачены впустую, он стал шутом, который поставил для всех большой и интересный спектакль. Он полностью потерял свое лицо. Чжан Ян сделал жест приветствия падающему клену и другим. «Господа, места хватит всем, добро пожаловать!» Падающие клены и остальные, засмеявшись вслух, один за другим проходили мимо скромного джентльмена, прежде чем войти в маленький магазинчик товаров. Они не забыли показать ему своим довольные лица, спровоцировав скромного джентльмена до такой степени, что он был способен расплавить металл. Это было просто чудесно. «Чжан Ю, ты!» Скромный джентльмен наконец-то взорвался от гнева. Но Чжан Ян, сказав «я», ответил. «Скоро будет время шоу, я должен подготовиться к аукциону, жаль, что я не могу сопровождать вас, мистер лицемер». «Стоять!» Скромный джентльмен пришел в ярость, и как раз, когда он попытался передвинуть ноги, чтобы преследовать Чжан Ян, он врезался в невидимую стену и мгновенно был отброшен назад. «Динь, вы входите в список нежелательных клиентов маленького магазинчика товаров, вы не можете войти». Системное объявление мягко сообщило на ухо скромному джентльмену, рассердив его до такой степени, что парня чуть было не вырвало кровью. Унизив таким образом скромного джентльмена, настроение Чжан Яна сильно улучшилось, поэтому он свистел, дожидаясь того момента, когда часы пробьют 7 часов. Некоторое время спустя, кроме Сунь Синьюй, Ханинь Сюэ и банда прибыли на место, чтобы наблюдать за огненной сценой аукциона, который еще не произошел. Количество людей увеличивалось, хотя маленький магазинчик товаров в настоящее время был 4-этажным магазином, толпы были очень плотными, что делало эту ситуацию намного веселее. Чжан Ян сразу же сделал сообщение от имени маленького магазинчика товаров, сказав: «Дамы и господа, поскольку на данный момент здесь собралось слишком много людей, мы вынуждены принимать только тех клиентов, которые прибыли сюда для участия в аукционе на ордер для улучшения гильдии, который будет проходить с 7 часов вечера до 7:30. Поэтому те, кто не желает участвовать в аукционной деятельности, пожалуйста, покиньте на время его проведения помещение, мы ценим ваше понимание. Кроме того, каждой гильдии просто необходимо отправить своего представителя. Если от одной гильдии будет присутствовать 2 ее члена, я должен буду воспользоваться своим правом как владельца магазина, чтобы выгнать таких игроков. Благодарю за понимание». После 3 последовательных публикаций этого сообщения толпа, наконец, разошлась, люди покидали помещение один за другим, но остались некоторые игроки без гильдейских значков, блуждающие по магазину. Чжан Ян ничего не мог поделать, но, улыбнувшись, сказал про себя: «Так что господин лицемер еще не сдался, заставил своих членов гильдии выйти из нее, чтобы снова попытаться устроить переполох». Снова он открыл свой черный список в настройках своей собственности, и от имени владельца магазина, он специально добавил имена некоторых игроков в черный список. Ему даже не нужно было узнавать имена игроков, просто выделить их было достаточно, система записывала все автоматически. Шуф-шуф-шуф, намного больше игроков было выгнано из магазина. Наконец, настало 7 вечера. Чжан Ян официально начал аукцион по продаже ордера на улучшение гильдии до 2 уровня. Настал момент, которого мы ждали. Теперь, давайте начнем аукцион по продаже ордера на улучшение гильдии до 2 уровня. Вы можете открыть страницу поиска предмета и ввести ордер на улучшение гильдии до 2 уровня или ордер улучшения гильдии или улучшение в качестве ключевых слов для поиска предмета. Затем вы сможете просмотреть текущую цену предмету с помощью кнопки «Обновить». Базовая цена для ордера на улучшение гильдии до 2 уровня – 50 000 золотых монет, Шаг ставки должен быть не меньше 1000 золотых монет. Вы можете поднять ставку настолько, насколько вы захотите, вплоть до бесконечности. Каждый может свободно поднимать цену. Когда цена не будет увеличиваться в течение 20 секунд, я сообщу цену товара и досчитаю до 3. Если никто не увеличит ставку, после того, как я досчитаю до 3, предмет будет продан. Чжан Ян, слегка улыбнувшись, сказал: «Тогда, давайте начнем. 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч». Перед Чжан Яном был дисплей, на котором были показаны изменения цены ордера на улучшение гильдии до 2-го уровня, их время, цена и ид участника. Цена не может быть сфальсифицирована, поскольку, после того, как игрок делает ставку, система сразу же вычитает сумму ставку. Когда ставку игрока перебивает другой игрок, деньги, которые система ранее у него вычла, будут ему возвращены, чтобы никто не делал ставки со злым умыслом. Ханинь Сюэ и остальные окружили Чжан Яна, все они были очень рады видеть резкий рост цен. Вэй Яньер и Ханинь Сюэ не испытывали недостатка в деньгах, поэтому они просто любили наслаждаться процессом зарабатывания денег. Но все было иначе для толстого Ханя и остальных. Для них десятки тысяч долларов были невероятно огромным доходом. «Она все еще растет», — кричал от волнения нарцисс мечты. 200 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч. Цена сразу же поднялась до приемлемого уровня. Второй ордер на улучшение гильдии был не так ценен, как первый, но все равно был единственным в своем роде. Не имеет значения, будь то большая гильдия или маленькая, все хотели заполучить ордер, воспользовавшись возможностью сильно продвинуть свою собственную гильдию. Таким образом, цена еще не достигла максимального предела этих игроков. Цена все еще росла, пусть и не так быстро, как раньше. 600 тысяч, 700 тысяч. Цена, казалось, замерзла на отметке в 700 тысяч, она оставалась такой же некоторое время. Чжан Ян подождал целых 20 секунд, прежде чем начать говорить. Текущая цена 700 тысяч золотых монет. 700 тысяч раз, 700 тысяч два, 700 тысяч три, миллион. Цена на экране дисплея внезапно изменилась, увеличившись на почти 50%. Чжан Ян был ошеломлен не из-за неожиданного изменения цены, а из-за ид человека, который сделал новую ставку, искательница снега. Какая богатая женщина. Глава 177.1. Высокая цена. В его предыдущей жизни ходили слухи, что гильдмастер Багровой Ярости была очень богатым человеком, которая получала высокие прибыли от косметической компании. Так случилось, что компания эта носила название «Багрянец» и была основана самой искательницей снега. В своей предыдущей жизни искательница снега, возможно, и не попала в список 10 лучших игроков китайского региона, но она определенно была в десятке лучших, когда дело доходит до славы. На официальной сайте игры всегда были специальные интервью с участием одного удара мечом, искательницей снега и другими суперзвездами, которые были широко известны в китайском регионе. Сейчас соотношение внутриигрового золота к реальной валюте упало до 1:3, однако 100 миллионов золотых монет эквиваленты 300 миллионов долларов. Искательница снега, должно быть, игрок с большими деньгами, который играл на высоких ставках. Самая большая разница между Багровой Яростью и другими гильдиями, вроде Доминаторов и Имперского Неба, заключалась в том, что их гильдмастер был прямым спонсором гильдейского капитала. Если искательница снега возьмет на себя инициативу и будет управлять гильдией, то вся гильдия будет беспрекословно ей подчиняться. Более того, гильдия, состоящая лишь из игроков-женщин, имеет специализированный набор. Как только игрок-девушка присоединится к Багровой Ярости, она никогда больше не перейдет в другую гильдию. Это было главной причиной, по которой Багровая Ярость будет доминировать над другими гильдиями, вроде Имперского Неба или Доминаторов, став гильдией номер один во всем городе Белого Нефрита. Увидев, что она ставит миллион золота просто так, смогут ли небесный шаман или скромный джентльмен тягаться с ней? Такие миллионные инвестиции требуют от них согласования со спонсорами, решение лежит не на них одних. Чжан Ян, воспользовавшись устройством для голосовой связи, связался с искательницей снега, прежде чем, улыбнувшись, сказать: «Гильдмастер Снег, вы действительно просто нечто, показать такую твердость, играя на высоких ставках и не дрогнуть». Искательница снега, слегка улыбнувшись, сказала: «Вы совсем не видели меня, откуда вам знать, что я вообще не дрогнула, когда делала ставку? Я поставила на кон все, что у меня есть, включая мои пенсионные и похоронные, и вы верите, что я не уронила даже капельки пота, идя на такой поступок. Если бы он не знал о прошлом искательницы снега по своей прошлой жизни, Чжан Яну было бы трудно представить себе красоту, которая каждый день посвящает себя игре, обладая миллиардными активами. 300 миллионов долларов могут быть суммой, которую человек не сможет заработать за всю свою жизнь, но для богатого игрока, вроде искательницы снега, такие траты были лишь каплей в море. Вопрос лишь в том, готовы ли заплатить такую сумму за виртуальный ордер на улучшение гильдии. Другие богатые игроки, вроде Ханин Сюэ и Вэй Янер, играли просто, чтобы получать удовольствие от самой игры, небрежно отказавшись от своих позиций в качестве гильдмастеров. Чтобы они заплатили такие большие деньги всего лишь за ордер на улучшение гильдии, абсолютно невозможно. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Хорошо, если гильдмастер Снег так говорит, я завершу сделку, и когда я буду делать объявление, я определенно поспешу с ним на полсекунды. 1 100 000». Спустя 15 секунд на экране дисплея появилась новая цена, а игрок, разместивший заявку, был падающим кленом, что совсем недавно стоял перед входом в магазин. Так много богатых игроков. Чжан Ян не мог ничего поделать, но вздохнул за искательницу снега, сказав: «Гильдмастер Снег, не то, чтобы я не хотел вам помочь, просто здесь слишком много богатых людей». Искательница снега, слегка улыбнувшись, сказала: «Тогда все в порядке, я думаю, что дождусь 3-го или 4-го ордера на улучшение гильдии». Несмотря на то, что она была богатой женщиной, она не была дурой. Будь это 1-й ордер на улучшение гильдии, то он бы того стоил, но 2-й. Это то же самое, как все игроки будут помнить о группе, которая получила достижение 1-й крови за данж, однако, никто даже не будет вспоминать о группе, которая получила 2-ю или 3-ю зачистку. 20 секунд спустя, цена в 1 100 000 золотых так и осталась. Чжан Ян сказал: «Текущая ставка осталась на цене в 1 100 000 золотых монет, никто не хочет повысить ставку. 1 100 000 раз, 1 100 000 два, 1 100 000 три, продано». Пак, он нажал на кнопку подтверждения сделки, мгновенно заключив ее. Ничего себе, 1 100 000, то есть, получается 3 300 000 долларов и 8 человек, каждый сможет получить по 300 тысяч. Бесконечный звездный свет был так взволнован, что даже неправильно все посчитал. Вэй Янер, хихикнув, сказала: «Глупый звездный, тупой, 3 миллиона поделить на 8, это будет 500 тысяч. О, господи, еще один математический идиот». Чжан Ян, расхохотавшись, сказал: «На самом деле, маленькая тупица, самая умная среди всех. Даже, неправильно посчитав, она сумела получить прибыль, насчитав не меньше, а наоборот больше». Когда он это сказал, вся банда засмеялась. Аукцион по продаже ордера на улучшение гильдии прошел успешно. Таким образом, аукцион был завершен. Но поскольку они уже пришли сюда, игроки небрежно продолжали осматривать другие товары магазина. Многие не спешили выходить из магазина, желая посмотреть, не осталось ли в магазине чего-нибудь хорошего. Именно на такой эффект и надеялся Чжан Ян. Даже если ордер на улучшение гильдии был продан по цене в 1 100 000 золотых монет, после деления этой суммы на всех, это будут лишь десятки тысяч, что было эквивалентно суточной прибыли от маленького магазинчика товаров. Поэтому он не очень ценил все это. Тем не менее, популярность маленького магазинчика товаров резко возросла благодаря этому аукциону. Хотя прибыль магазина все еще не сможет сравниться с игровым аукционом, ежедневная прибыль, безусловно, достигнет нового максимума. Золотые монеты поступили на его счет, это были солидные 1 100 000 золотом, без каких-либо системных вычетов. Чжан Ян сразу же поделил деньги и отправил долю Ханин Сюэ и остальным. Каждый получил по 137 500 золотых монет. Долю Сунь Синь Юйон отправил по почте. Все, поспешите и обменяйте золотые монеты на наличные, поскольку золото обесценивается. Чем больше мы говорим и чем больше мы ждем, тем больше мы теряем, сказал банде Чжан Ян. Толстый Хань и остальные сразу же выбежали из маленького магазинчика товаров. Поскольку банк был расположен недалеко от аукциона, они смогли добраться до него, пройдя буквально несколько шагов. Напротив, Ханин Сюэ и Вэй Янер лениво болтались по округе, не намереваясь двигать своими задницами. Почему Чжан Яну стало любопытно, а действительно ли это двое были так одержимы деньгами, Или они были просто в восторге от самого процесса зарабатывания этих денег? Глава 177.2. Высокая цена. В течение двух следующих дней банда продолжала пользоваться невероятными возможностями, которые давало им 100% увеличение опыта, занимаясь гриндом и поднятием уровней. Тем не менее, все крипы и монстры первого этажа Дворца Кентавров были 40 уровня. Когда игроки достигнут 48 уровня, они больше не смогут получать очки опыта от этих монстров. Тем не менее, в течение этих двух дней все они достигли 48 уровня, заняв места с 1 по 8 в топе города Белого Нефрита и всего китайского региона. Это был самый драматичный, враждебный захват топа, поскольку большинство игроков были все еще на 42 уровне. Ведя с преимуществом в 6 или 7 уровней, Чжан Ян и банда была впереди всех на месяц. Теперь они просто должны были ждать, пока остальные не достигнут 50 уровня и откроют двери квеста, требующего зачистить земли ядовитого огня, а затем отправиться в новый регион, где их будет ждать еще большая ожесточенная борьба. Без дополнительных 100% очков опыта, а также будучи больше не в состоянии гриндить элитных монстров, Чжан Ян и банда сильно замедлились. Таким образом, они переключили свое внимание на монстров 40 уровня в каньоне рассеянных перьев, причем каждый из них качался сам по себе. Они продолжался качать день за днем, зачищая замок раз в два дня. Желто-золотой босс Зак и все боссы Дворца Кентавров должны были возрождаться раз в 7 дней. Боссы не возродятся до 11 сентября. Даже подняв свои уровни и получив лучшие снаряжения, Чжан Яну и банде понадобилось 2 дня, чтобы зачистить весь Дворец Кентавров. Если смотреть на светлую сторону, награды были довольно хороши, и, выставив их в магазине, Чжан Ян мог бы заработать на них довольно приличную сумму денег. Также Чжан Ян получил 2 камня хаоса и обновил свой рюкзак, увеличив его вместимость на 80 слотов. На этот раз Зак дропнул целую кучу предметов и снаряжения, которые пусть были и не так хороши, как в первый раз, но среди выпавшего лута все равно было 2 предмета желто-золотого снаряжения и 4 предмета серо-серебряного снаряжения. Все эти предметы были высококачественным снаряжением 50 уровня. Чжан Ян получил пару сапог, потратив 100 золотых монет на их идентификацию. Атрибут предмета заставил его истекать слюной какое-то время. Боевые ботинки кровавого льва, желто-золотой, тяжелая броня, защита, плюс 40 живучесть, плюс 120 сила, плюс 48 ловкость, плюс 48 эффект при экипировке. Поглощает 200 единиц урона от каждой атаки. Требуемый уровень 50. Также нарцисс с мечты успешно создала плащ безграничности, а Чжан Ян на пару с бесконечным звездным светом бесплатно получили по такому плащику. Она создала 8 таких плащей, остальные 6 были выставлены в маленьком магазинчике товаров для последующей продажи. Это была горячая распродажа, по цене в 1000 золотых монет за плащ. Плащи были распроданы за полдня, в результате чего нарцисс с мечты безмолвно смотрела на результаты на своем экране. Тем не менее, плащ безграничности был фактически серо-серебряным снаряжением 50 уровня, а также первой партией в игре эксклюзивного защитного снаряжения. Что самое важное для группы? Очевидно, танк. Независимо от того, насколько беден был игрок, снаряжение танка должно быть полным. Это базовое знание для всех. Вот почему Чжан Ян чувствовал, что нарцисс мечты оценила свою работу слишком дешево. Просто у нарцисса мечты не было предпринимательской жилки. Она чувствовала, что потратили лишь 500 золотых на изготовление предмета, поэтому продажа плаща по цене в 1000 золотых монет для нее было достаточно, как для человека, который был не очень жадным. Что было еще более печально, так это то, что один из материалов, необходимых для создания плаща безграничности, был чрезвычайно редок, поэтому нарцисс мечты смогла создать лишь 8 таких плащей, не имея возможности начать их массовое производство. Толстый Хан и бесконечный звездный свет были отправлены Чжан Яном во вторую группу, оба были ответственны за набор членов второй группы. Участники, зарегистрировавшиеся для участия в отборе, проявляли большой энтузиазм, и за короткий промежуток времени оба набрали по 8 хороших игроков. Потом, новая группа бросила вызов внутренним помещениям замка на смертельной сложности, используя их в качестве тренировочной площадки для новых членов группы. Чжан Ян очень нетерпимо относился к вопросам управления, поэтому обычно оставлял эти тривиальные вопросы на Толстого Ханя и других, чтобы они разбирались с конфликтами между членами группы, регулярно организовывали различные мероприятия, а также оживляли атмосферу внутри гильдии. Со временем Чжан Ян узнал, что сотня выстрелов и нарцисс мечты очень подходили на роль управленцев. «Давайте поговорим о сотне выстрелов». Он был верен гильдии, все люди оценивали его довольно высоко. Каждый участник любезно назвал бы его дядей, хотя ему было всего лишь 30 лет. Все были в нем очень уверены. С другой стороны, нарцисс мечты была очень осторожной и внимательной к деталям. Финансирование гильдейской деятельности – вот что ее заботило, управление снаряжением танков, наблюдение за починкой снаряжения и закупка красных и синих зелий. Каждый раз, когда она выполняла задание, девушка составляла подробный отчет, который был понятен с первого раза. Поэтому Чжан Ян принял решение превратить этих двоих в профессиональных игроков, чтобы у них было больше времени и сил, которые они могли потратить на управление гильдией. Он был тем человеком, который получает право на работу, как только он о чем-то подумает, то сразу же это реализует. «Сотня выстрелов, нарцисс мечты, проходите и присаживайтесь». Чжан Ян не стал открывать четвертый этаж маленького магазинчика товаров, сохранив его в качестве частного места для встречи других личных дел. Хотя игроки могут общаться друг с другом с помощью устройства голосовой связи, лучше всего было встретиться лицом к лицу, поскольку это было более формально. Чжан Ян мягко улыбнулся, а затем сказал: «Я надеюсь, что вы оба сможете помочь мне, став назначенными менеджерами одинокого пустынного дыма». Глава 178.1. Интересная сцена. Назначенными менеджерами, оба, как сотня выстрелов, так и нарцисс мечты, сидели, широко раскрыв глаза. Чжан Ян, улыбнувшись, стал объяснять: «Именно, как назначенные менеджеры, вы будете получать достойную оплату от гильдии. Вы должны будете сосредоточить все свое внимание управлению гильдией. Можете считать это настоящей работой». И сотня выстрелов, и нарцисс мечты обменялись смущенными, трудно поверить в то, что это правда, взглядами. У обоих была работа в реальной жизни. Было бы неразумно отказываться от своей текущей работы, чтобы стать менеджером в виртуальной игре. В конце концов, как долго эта игра проживет? 5 лет? 10 лет? В итоге, она все равно умрет. Чжан Ян засмеялся. «Попридержите ваши мысли и выслушайте, что я вам скажу, прежде чем отвергнуть мое предложение. Пока что я буду платить вам 10 тысяч долларов в качестве фиксированной базовой зарплаты. При дальнейшем развитии гильдии, вы получите соответствующие бонусы». Лица обоих выражали сомнения. Чжан Ян продолжил объяснять: «Видите ли, поначалу в год Эсмерцли играло 5 миллионов игроков. Теперь же это число возросло до невероятных 170 миллионов игроков, и на это потребовалось всего лишь 2 месяца. Это наглядный пример, демонстрирующий затягивающую силу игры. Я могу вас уверить, что количество игроков даже превысит миллиард, даже 2 миллиарда. Что же это значит? Эта игра представляет собой бесконечный, неограниченный рынок отличных возможностей. Если гильдия будет правильно взращена, то она сможет стать машиной для производства денег». Сотня выстрелов, почесав подбородок, сказал: «Чжан Ю, дело не в том, что я тебе не верю, но это слишком важное для меня решение. Я должен подумать о рисках и о возможностях». Нарцисс кивнула. Чжан Ян продолжил объяснять: «Льготы и преимущества гильдии проявятся лишь после 50 уровня. Посмотрите на текущую ситуацию с тренировочными землями. Ближе всего к главному городу находятся тренировочные земли 10 уровня. Еще одна такая область подальше – тренировочные земли 20 уровня, за которыми находятся земли 30 уровня и так далее. К этому моменту, я уверен, что вы испытали на себе, насколько хлопотно добираться до этих земель. Просто взяв самолет, продвижение до этих земель займет от часа до 2». Чжан Ян, сделав паузу, продолжил говорить: «Игрокам нужно пополнять запасы, им нужно чинить снаряжение, посещать аукцион, банки и много другое. Все это требует от них возвращения в главный город. Подумайте, сколько времени приходится им тратить впустую, просто ходя туда-сюда. Сейчас путь до самых дальних тренировочных зон займет не меньше 1-2 часов, и когда игра вырастет еще сильнее, появятся тренировочные земли выше 50 уровня. Чтобы сэкономить время игроков, на карте появятся территории, на которых будут расположены круги телепортации, связанные с кругом телепортации города. Свиток телепортации можно будет использовать для привязки его к территории карты и для телепортации туда. Чжан Ян поддержал подбородок рукой. На эту территорию можно заявить права. Любой желающий может побороться за власть над этой территорией и претендовать на право брать налоги за использование телепортационного круга. Подумайте об этом. Если мы установим плату в 1 золотой за использование, сколько золота мы получим, если ежедневно телепортацией будут пользоваться 20 миллионов игроков? Конечно, 20 миллионов, может быть, слишком большое число, которого не стоит ожидать. Но поскольку такие территории будут повсюду, ими с легкостью будет пользоваться с 1 миллион игроков. Сейчас играет уже 170 миллионов человек, и их число вырастет до 1, а то и 2 миллиардов. Нарцисс с мечты и сотня выстрелов были потрясены его словами. Чтобы завоевать территории, мне понадобится сила всей гильдии. Я не смогу сделать это в одиночку или лишь с несколькими игроками. Чтобы этого добиться, гильдия должна стать супергильдией. Мне нужно больше, чем просто количество. Мне нужны сильные игроки, с которыми будет легко работать. Сотня выстрелов задумался о чем-то на какое-то время. Чжан Ю, разве ты не сердце гильдии? До сих пор все в гильдии почитают тебя, как своего кумира. Они сделают все, стоит тебе только сказать. Чжан Ян громко засмеялся. Я всего лишь довольно опытный боец. Я могу провести команду в данши и получить достижение первой крови. В этом я хорош. Но чтобы управлять гильдией, у меня нет ни терпения, ни времени на такое хлопотное занятие. Мне нужна помощь. Мне нужен кто-то, кто сможет решать гильдейские проблемы вместо меня. Мне нужен кто-то, кто будет управлять счетами гильдии. Поэтому я надеюсь, что вы примите мое предложение. Прямо сейчас, гильдии нечего вам предложить. Я могу платить вам обоим лишь 10 тысяч долларов в качестве зарплаты. Но, я надеюсь, что через 2 месяца, наша гильдия будет в силах претендовать на первые территории игры. К тому времени ваша зарплата будет не меньше 100 тысяч долларов. Нарцисс с мечты, вздохнув, сказала: «Это решение довольно трудное, и мне трудно сделать выбор прямо сейчас. Мне нужно время, чтобы все это как следует обдумать». Сотня выстрелов сказал: «Мне нужно обсудить этот вопрос с моей женой. Даже если игра была на пике популярности, но чтобы поставить свое будущее на карту, нужно было определенное мужество. Естественно, что они очень переживали, ведь никто не может гарантировать, что год Эсмерцли будет работать и дальше. Текущий успех мог быть лишь кратковременным явлением». Чжан Ян кивнул. «Вы, ребята, не торопитесь, хорошенько все обдумайте. Это решение может изменить всю вашу жизнь. Честно говоря, были вещи, о которых Чжан Ян не мог им рассказать. В его предыдущей жизни было множество игроков, которые благодаря игре смогли стать миллионерами и даже миллиардерами. Супер Вурморг, в которую играло более 2 миллиардов игроков по всему миру, значительно превзошла любые другие игры, как футбол или баскетбол. Скоро эта игра станет целой культурой. В конце концов, это будет еще одна крупная индустрия по производству денег». Глава 178.2. Интересная сцена. После 3-4 дней размышлений, сотня выстрелов и нарцисс с мечты не подвели Чжан Яна. Оба согласились на его предложение, поверив в своего лидера. Следуя за Чжан Яном в течение последних нескольких дней, они продали снаряжение на сумму в более чем 100 тысяч золотых монет, с дополнительным бонусом в размере 400 тысяч золотых монет, которые они выручили от продажи Чжан Яном ордера на улучшение гильдии. Оба заработали, минимум, по 600 тысяч долларов за короткий промежуток времени. Если бы они не уволились, им бы пришлось работать не менее 80 лет, чтобы скопить такую сумму. Вот почему, даже если они не возлагали большие надежды на территорию, они все равно могли следовать за Чжан Яном в битвах и заработать достаточно денег, чтобы покрыть потери от увольнения с работы. Они могли даже заработать большое состояние, просто играя в игру. Даже если год Эсмерцли проработает лишь год, они смогут заработать около 1 миллион долларов. В конце концов, никогда не поздно будет найти новую работу. Кроме того, когда Чжан Ян объяснил интересное будущее, как они могли просто позволить пройти этому будущему мимо, не схватив его. Одна только мысль об этом могла повлечь за собой множество бессонных ночей. В конце концов, оба уволились и полностью сосредоточились на игре. Чжан Ян сразу же выдал им первую месячную зарплату, чтобы поощрить их выбор. По договоренности с Чжан Яном, Нарцисс с мечты должна была стать финансовым менеджером. Она сразу же организовала компанию по утилизации старого снаряжения за очки гильдии. Компания заключалась в том, чтобы убедить игроков вносить свое поношенное снаряжение в хранилище гильдии за очки ионы, вместо продажи снаряжения на аукционе. Таким образом, игроки высокого уровня смогут накопить очки на желаемое снаряжение, а игрокам низкого уровня не придется снова и снова зачищать одно и то же подземелье. Им нужно будет лишь выполнить несколько гильдейских квестов, чтобы получить снаряжение, которое им хочется. Сотня выстрелов был назначен менеджером по человеческим ресурсам гильдии. Он будет отвечать за набор и исключение членов гильдии. Одинокий пустынный дым будет набирать лишь игроков с подходящими характеристиками. Эгоистичные, грубые игроки, а также мошенники, обманывающие игроков в подземельях или разводящих он их на золото, не будут приняты в гильдию. Поскольку каждый день поступало множество запросов на поступление в гильдию, сотня выстрелов не мог рисковать, приняв гнилое яблочко в гильдию, чтобы предотвратить разложение гильдии изнутри. Под наблюдением этих двоих, одинокий пустынный дым стал оживленной и счастливой гильдией. Все игроки были довольно коммуникабельными, сформировав крепкие связи между собой. Медленно, гильдия сумела превратиться в сильную гильдию. Это было вовсе не из-за Чжан Яна и его маленькой веселой группы, что в одиночку вносили вклад в увеличение известности гильдии. В конце концов, у них был свой собственный способ сиять. 14 сентября, в 3 часа пополудни, Ханинь Сюэ сумела достичь 50 уровня. День. Поздравляем игрока Маленький Снег с тем, что он стал первым игроком, сумевшим достичь 50 уровня. Получена удача плюс 1. Серверное объявление. В игре появился первый игрок 50 уровня. Патч экспедиции официально стартовал. Для дальнейшего изучения патча игроки могут найти любого стража в главном городе. Более подробное описание патча можно найти на официальном сайте. Серверное объявление. Стала доступна новая профессия. Создание рун добавлено в игру. Пожалуйста, поговорите с созидателями рун главного города для дальнейшего изучения рунного ремесла. После цепочки объявлений, игроки по всему миру, возбудившись, направились к ближайшим стражам, дабы расспросить о патче экспедиция. Некоторые из них даже вышли из игры, чтобы прочитать более подробное описание на официальном сайте. Другие игроки отправились к созидателям рун в городах, чтобы подробнее расспросить о профессии. Ханинь Сюэ и остальные члены банды были несколько ленивы. Они знали, что Чжан Ян был бета-тестером, быстро отправив ему сообщение для получения информации. Чтобы сэкономить время и избежать неприятностей, Чжан Ян сгруппировался со всеми и стал все объяснять в групповом чате. «Сначала я расскажу вам о рунном ремесле», – кашлянул Чжан Ян. Патч экспедиции начался раньше на целых полмесяца из-за присутствия Чжан Яна в игре. Создание рун состоит из двух этапов. Первый этап – разбор. Второй – создание рун. Созидатель рун может разобрать игровое снаряжение и получить рунную сущность. Чем выше ранг снаряжения, чем выше уровень, тем лучше будет полученная сущность. Ранг снаряжения будет меняться каждые 30 уровней. Предположим, что я разберу любое снаряжение 10-го, 20 или 30 уровня черно-стального класса, то я получу черно-стальную сущность 1 го уровня. Если разберу черно-стальное снаряжение 40-го, 50-го или 60-го уровня, я получу черно-стальную сущность 2 го уровня. Рунные сущности будут использоваться для создания рунного камня. Эти рунные камни будут использоваться для улучшения существующих бонусных атрибутов оружия. Например, эффект увеличения силы плюс 2 получается, когда снаряжение дважды улучшается с использованием рунного камня, увеличивая силу на 20 очков. Эффект повышения живучести плюс 3 получается при улучшении снаряжения 3 раза с помощью рунного камня, увеличивая уровень жизни на 160 очков. Максимальное количество улучшения – 10. Высокоуровневые рунные камни могут быть использованы для улучшения низкоуровневого эффекта. Например, рунный камень 5 го уровня может быть использован для заточки до плюс 4, но не наоборот. Чтобы заточиться на плюс 5, вы должны использовать рунный камень 5 го уровня или выше. Когда снаряжение будет заточено до плюс 10, оно будет наделено дополнительным эффектом. Например, при заточке живучести на плюс 10 все атаки будут обладать эффектом кражи жизни. Теперь заточка с рунными камнями будет иметь шанс на успех. Как только ваша заточка потерпит неудачу, вы потеряете не только материал заточки, но упадет и уровень самой заточки. Чжан Ян слегка рассмеялся. Почему эта профессия вводится только сейчас? Если бы эта профессия была в игре с самого начала, никто бы не захотел разбирать свою экипировку. Теперь, когда большинство игроков достигли уже 40 уровня и выше, снаряжение, скинутого на продажу на аукционе, просто слишком много, настолько много, что новым игрокам не нужно будет фармить данжи низкого уровня, чтобы получить свое снаряжение. Новые игроки смогут купить предметы, которые им нужны на аукционе. Не это задумывали разработчики. Теперь, когда в игру вводится создание рун, многое низкоуровневое снаряжение будет разобрано. Это один из их методов получения стабильного дохода. «Хэ», — сказала Вэй Янер, широко раскрыв рот. «В таком случае, что это за экспедиция?» Глава 179.1. 50 уровень. «Я так понимаю, что вы все знаете, что в Китае есть лишь 8 крупных городов. В каждом городе есть тренировочные земли от 10 до 50 уровня. Однако, как только вы достигаете 50 уровня, игроки вынуждены покинуть городские земли и отправиться на тренировочные земли выше 50 уровня. Еще кое-что, вы не сможете туда просто дойти или долететь. Чтобы разблокировать эту область, вам придется пройти очень длинный квест». Чжан Ян тяжело вздохнул в глубине своего сердца. Подумать только, что дриам-технологи так хороша в бизнесе. Они, очевидно, совершают ограбление средь бела дня, забирают деньги и золото игроков, и все же они могли бы все это красиво представить, обернуть эту мини-ловушку в красивую обертку. «О каком квесте ты говоришь?» – спросила Вэй Янер. «Этот патч называется «Экспедиция». Название говорит само за себя. Мы должны будем сражаться с большой группой врагов не менее большой группой. Следуя идиоме, прежде чем отправиться на вылазку, не забудьте взять с собой достаточно припасов. Без должной подготовки к войне, как вы можете даже рассчитывать, что солдаты выступят? Именно поэтому, на данный момент, игроки могут отправиться к главному управляющему города, чтобы предоставить все виды материалов. Это задание является повторяемым. Они будут просить предметы вроде 20 штук хлопковых бинтов или 10 бутылочек целебных зелий и другие случайные предметы. НПЦ возьмет все. Каждый раз, когда НПЦ получит материал, хранилище немного заполнится. У этого дела есть и индикатор прогресса. После того, как полоса достигнет 100%, армия отправится в атаку на волны врагов и разблокирует тренировочные земли 50 уровня. «Черт, система очень подлая», — сказала нарцисс мечты. Чжан Ян кивнул, соглашаясь с ней. Однако, даже если игроки для НПЦ ничего приносить не будут, индикатор прогресса все равно будет двигаться сам по себе, разве что гораздо медленнее. После того, как игрок принесет определенные материалы, система наградит его сундуком, который с вероятностью в 99% наградит его репутационной медалью, но есть и 1% шанс того, что из сундука выпадут предметы, вроде снаряжения, рецептов, драгоценных камней. Ранг снаряжения может колебаться от черно-стального до желто-золотого. Желто, желто-золотой. Задыхался бесконечный звездный свет. Чжан Ян засмеялся. «Особо не надейтесь. Я должен предупредить вас, что шанс выпадения составляет всего 1%. Если вы хотите, чтобы вам дропнулось желто-золотое снаряжение, то ваш шанс 1 на миллион. Шанс все равно есть шанс, я бы все равно пошел на это», — сказал бесконечный звездный свет. «За 7 дней нам удалось получить со злого некроманта Зака лишь 2 предмета желто-золотого снаряжения. Как этого может хватить на всех нас?» Все остальные кивнули. Кто бы не захотел получить в свои руки лучшие снаряжения в игре, но скорость падения и время возрождения босса сделали это просто невозможным. Тем не менее, если бы шансы были выше, то цена снаряжения сильно бы упала, как на уличные товары. Чжан Ян продолжил объяснять. «В мире существует 64 крупных города, у каждого из этих городов будет свой индикатор прогресса для квеста экспедиции. Какой бы город первым не успел заполнить индикатор прогресса, он сможет отправить свою армию экспедиции. Имейте в виду, что эта война будет похожа на огромную климатическую войну. Когда начнется война, на базах начнут появляться волны монстров. Думаю, что будет, по крайней мере, 10 волн. Все волны будут порождать неограниченное количество врагов и будут сопровождаться боссом. Все игроки должны будут работать вместе, и только тогда мы сможем отбить атаку монстров. Армия НПЦов тоже присоединится к битве. Однако количество НПЦов будет незначительным. Основные силы все равно будут представлять собой игроков. Чжан Ян продолжил объяснять, только после того, как все 10 волн будут отбиты, а вражеский генерал побежден, битва закончится. В противном случае, армия экспедиции совершит еще одну вылазку через 2 дня. Первый город, который успешно отобьет 10 вражеских волн и победит финального генерала, будет награжден бафом. Все жители города получат 100% повышение опыта. Кроме того, десятка лучших игроков, которые внесли наибольший вклад в эту войну, получат дополнительную награду. Это может быть серо-серебряное, желто-золотое снаряжение, может выпасть даже книга навыков или очко навыков. Вражеский генерал дропнет городской ордер после смерти. Человек, который получит городской ордер, сможет стать владельцем территории, а также получит титул герой такого-то такого-то города. Стоимость починки, вставления драгоценных камней, телепортации будет снижена на 50%. Победа одного из 64 городов положит конец этой войне, оставшиеся 63 города автоматически присвоят себе земли. Набеги монстров закончатся, а игроки из других городов не получат никаких роскошных наград. После завоевания крепости, точки телепортации всех крупных городов станут открытыми для всех. Игрок сможет воспользоваться этими телепортами, чтобы попасть в любой другой город, какой захотят. Банки и аукционы всех 8 крупных городов будут объединены, поэтому игрокам не придется возвращаться в свой город, чтобы заключить какую-либо сделку. После битвы, подземелье 50 уровня, земли ядовитого огня будет открыто. Это подземелье рассчитано на 20 игроков. Всем игрокам придется сходить в этот данж один раз, чтобы завершить классовый квест 50 уровня. Чжан Ян пожал плечами, чтобы успокоиться. Ах, во всяком случае, это краткое содержание патча «Экспедиция». Ты хочешь сказать, что мы будем конкурировать с другими городами китайского региона, а также с 56 глобальными городами? Ты чертовски прав. После 50 уровня все игроки на китайском регионе будут играть на одной карте? Абсолютно верно. Не один, а многие. Ну, тогда почему мы все еще здесь стоим? Пойдемте пофармим некоторые предметы и станем первым городом, который начнет эту войну. Чжан Ян кивнул. Квест на сбор предметов – это задание не для одного человека. Все должны внести свой вклад. 100 выстрелов. Нарцисс мечты. Мне нужно, чтобы вы сделали объявление для всей гильдии и объяснили важность территориальной битвы. Принял. Хорошо. И 100 выстрелов и нарцисс мечты кивнули. Все остальные разошлись после того, как Чжан Ян закончил свои объяснения. Этот квест действительно был долгим и затянутым. Не было никакого способа завершить его за полмесяца. Чжан Ян направился к управляющему грифонами и, арендовав грифона, направился в каньон рассеянных перьев, чтобы опнуть 50 уровень. После 2 дней жесткого гринда, Чжан Ян достиг 50 уровня и экипировал топор из драконьего зубы, боевые ботинки кровавого льва, безграничный плащ и больше снаряжения 50 уровня. Его атрибуты получили еще одно огромное повышение. ХП – 11230, атака оружием – 1528-1728, Х 105 сила, 437 ловкость, 169 защита, 420 поглощение урона, 450. Чжан Ян вложил все очки навыков, который он получил за 50 уровень и достижение первой крови, в защитную стену. К тому моменту, кулдаун навыка был уменьшен до 5,5 минут. Чжан Ян разорвал свиток телепортации и вернулся в замок Белого Нефрита, встретившись с классовым инструктором для изучения нового навыка. Молодой воин, вы быстро растете. Однако путь к силе – это дальнее и суровое путешествие. Как и течение реки, если вы не будете бороться с течением, вы будете смыты его силой. Чтобы стать сильнее, вы должны преодолеть себя. Вы готовы двигаться дальше? Эмми выглядела довольно взволнованной. Чжан Ян ответил: «Я приму любой вызов. Вот это настоящий дух. По крайней мере, вы доказали, что бесстрашны», сказала Эмили, кивая. «Динь, вы приняли квест. Классовое задание 50 уровня. Классовое задание 50 уровня. Уровень сложности. По выбору, описание квеста. Убейте Рошана Медного Молота и докажите, что вы храбрый воин. Рошан Медный Молот теперь прячется в землях Ядовитого Огня. Это место очень опасное, поэтому, пожалуйста, возьмите с собой в путешествие достаточное количество товарищей. Этот квест имеет 3 уровня сложности. Уровень А. Убейте Рошана Медного Молота на хардкорном режиме сложности. Уровень В. Убейте Рошана Медного Молота на трудном режиме сложности. Уровень С. Убейте Рошана Медного Молота на нормальной режиме сложности. Прогресс. Убить Рошан Медный Молот 0.1.